«Сообщайте друг другу последние истины», — сказала Лёля. «Я займусь делом». Она забрала у Андрея билет и унырнула в табачный туман его регистрировать. В углу, в клубах дыма, на рюкзаках и раскинутых спальных мешках сидели бородатые парни. Один держал в руках видавшую виды гитару. Второй, поглядывая на остальных, поблескивая зубами в улыбке, на разосланной газетке расставлял стаканы, соленые огурцы, колбасу, бутылки зверобоя. Это были те, кто прошел полевой сезон, и теперь начальство перебрасывало их на зимнюю капитальную разведку куда-нибудь за сотни верст, где сейчас в сторожких замерзших лиственницах стоят натянутые на каркас большие палатки. Над крышами палаток торчат трубы, и из труб не идет дым, потому что все на разведке. Где ухают взрывы, и вышвырнутый из шурфов грунт темными веерами усеивает снег и вздрагивает тайга. А вечером эти палатки будут светиться насквозь, и видны звезды, и людские тени, отделенные от мороза тканью палаток. Весной же они снова очутятся здесь, и вертолеты расшвыряют их на лето по тундре, тайге, в нехоженые места. Извечный цикл работяги при геологии. Тот с гитарой, с улыбкой смотрел на накрывающего стол товарища, дергал тихонько струны и пел. «Она ушла, не надо, не зови. На нитях чувств, оборванных однажды, как ни вяжи, останутся узлы. Иссякший ключ не утоляет жажды. Забыть не можешь, покупай билет. Твое лекарство — звезды над снегами, огни костров, зверей таежных след и сотни верст, отмеренных ногами». «Ах, черт!» — поежился Андрей. «Такое чувство, как будто предал кого. Улететь бы, что ли, скорее». «Держи, посадочный тоже тут». Лёля вынырнула из толпы. «Через 40 минут посадка». 40 минут, — сказал Андрей. «Вот что, дуйте домой, не травите душу». «Не, — помотал головой Мишка, — ты у меня будешь терпеть до конца». «Где зверя брали, ребята?» — спросил он у крайнего из геологических парней. «В летнем, тут рядом». Магазинчик был маленький и тесный. Тут никогда не продавали спиртное. А сегодня в витрине стояли зверобой и портвейн. Очередь была 7 человек. И еще какой-то парень лез без очереди. Он был сильно пьян. Лез и бубнил. «Пусти! Ну, пусти! Самолет ждет! Мне на катык лететь, понял?» Андрей встал в очередь, а парень все лез и кричал, что ему надо лететь на катык. «Тебя вышвырнут с катыка», — сказал Мишка. «Ты знаешь, какие там ребята?» Парень повернулся, посмотрел на Мишку. «Все знаю. Тебе начальник из самолета не даст выйти. Не любит он, когда с водкой прилетают». В магазине было сумрачно, но Андрей узнал этого парня. Это был он, знакомый из закусочной «Север». Но что теперь делать? Не драться же на потеху окружающей публики с пьяным. И провались он пропадом, пусть летит своей дорогой, не до него сейчас. «Вот этот голубчик меня благословил на прощание», — сказал он Мишке. «Ну, пусти!» — опять полез тот к прилавку. Его пустили. Он насовал во все карманы бутылки и пошел к двери. По дороге глянул на Мишку. «Я тебя еще повидаю!» Очередь рассасывалась. Осталось два человека —